11. В сильный мороз даль не поет сиреной, в космосе самый глубокий выдох не гарантирует вдоха, уход, возврата. Время есть мясо немой вселенной, там ничего не тикает, даже выпав из космического аппарата, ничего не поймете, ни Фокстрота, ни Ярославны, хоть на Путивль настроясь. Вас убивает на внеземной орбите отнюдь не отсутствие кислорода, но избыток времени в чистом, то есть без примеси вашей жизни, виде.